и напрасно наговаривала на нее. Когда начальница при помощи классной дамы окончательно припомнила вчерашнее происшествие, и когда оно снова встало перед ней во всей своей неприглядности, она величественно поднялась со стула и, призывая имя Божие, обратилась к девочкам с длинными призывами сознаться и облегчить свою совесть. Но так как обе девочки молчали, то родитель Мухи, подобострастно кланяясь, попросил разрешения пугнуть дочку. «Она меня знает», — сказал он с тяжелым кивком в сторону дочери. «Я все силы кладу на ее, не жалею денег на одежу, на книжки и сласти ей покупаю, когда заслужит. Но за баловство, я извиняюсь за выражение, шкуру сдеру. Так что, Нюрка, говори на чистоту, ты или не ты барышням платье сколола?» Динка с ужасом смотрела на волосатые руки, застывшим сердцем слушала незнакомые грубые слова. Но когда рядом, забившись в истерическом плаче, Муха тоненько закричала, словно моля о помощи: «Это не я! Не я! Папа! Это не я!» — сердце Динки перевернулось. Между взрослыми тоже прошел какой-то короткий разговор, и Динке показалось, что о чем-то говорила мама. Багрового от гнева родителя посадили на место, и вслед за ним выступила классная дама. «Нюра, мы попросим твоего папу, чтобы он не наказывал тебя слишком строго, а потому, если это сделала ты...» Но Муха замахала ручками и в отчаянии шарахнулась к Динке. «Это не я! Не я! Я не скалывал! Это не я! Это я!» — неожиданно громко сказала Динка, выступая вперед и пряча за своей спиной Муху. «Это сделала я! Нюра тут ни при чем!» — добавила она с упавшим сердцем, боясь взглянуть на мать. Наступила мгновенная тишина. Потом кто-то в классе тихонько охнул, коричневые фигурки за партами зашевелились, и словно по команде маленькие руки поднялись вверх. «Неправда, неправда, мы знаем, кто!» – загудел класс. Динка бросилась к передним партам, взмахнула рукой. «Молчите, это я одна!» — словно внушая подругам эту мысль, она снова повторила: «Вы все знаете, что это я!» Девочки, растерянно переглядываясь, смолкли, руки неуверенно опустились. Фураж встал со своего места и, низко поклонившись Динке, взял за руку Муху. «Ну вот и спасибо вам, барышня, что вы сознались. Все-таки совесть вас заговорила!» Динка не слушала и не понимала его слов. Вся его фигура и волосатое ручище, которое он теперь покровительственно гладил по голове дочь, вызвали в ней мутное, поднимающееся со дна души отвращение. «Мама, меня тошнит!» – испуганно крикнула она, почти теряя сознание. Динка уже не помнила, как мама, обняв ее за плечи, поспешно свела с лестницы, как, набросив ей пальто, вывела на улицу и усадила на извозчика. Динка очнулась только тогда, когда перед глазами ее поплыли знакомые картины. Улицы, улицы, дома и люди, веселые, улыбающиеся люди. Те, кто во всех ее скитаниях были всегда ее главными утешителями и друзьями. Чужие, но такие дорогие ей люди. Чистый, вольный ветер обдувал Динкино лицо. Ветер, словно играя, гнал ей навстречу еще черные, но по-весеннему живые ветви деревьев. И к Динке вернулась жизнь. Ее тревожила только мама. Всю дорогу они обе молчали. Динкина голова упиралась в мамино плечо. Мама молчала. Динка повернула к ней лицо и пошевелила губами. Она хотела что-то сказать, но мама опередила ее. «Не надо. Я все поняла. Я все знаю, Диночка». И, помолчав, добавила: «Хочешь, поедем на Крещатик или на Батыеву гору? Там сейчас тает снег, и бегут большие ручьи.